Глава первая. Где-то в застенках сверхсекретной организации. В прошлой жизни я любил рисовать. Скажем так, это было моим хобби, которым я занимался в свободное время. Денег это не приносило, не было ни уверенности в собственных силах, ни желаний, ни времени развиваться в этом направлении. Но для себя я, даже если времени не было, всегда его находил. Перед сном, рано утром, прямо на работе. Всегда. Мне не нравились пейзажи, но нравилось рисовать людей в разных позах. Нравилось перерисовывать и придумывать различные образы каких-то мифических созданий. Смерть на это увлечение, если и повлияла, то в лучшую сторону. Разве что изменилась тематика и вектор рисунков. Так получилось, что поездка на море для меня закончилась фатально. Хватило мозгов пойти в море в момент сильных приливов и отливов, захотелось покрасоваться перед девушкой. Итог меня унесло. Надеюсь, у моей дамы сердца хватило мозгов найти мой труп и сделать на его фоне селфи. Жалко и тупо получилось, но, думаю, это имеет уже мало значения. В конечном итоге важно лишь то, что я выжил и получил вдохновение». Сам не до конца понимал, что скрупулезно вырисовывал. Сознание металось, мелкая ручонка делала пока еще кривые, но уверенные взмахи. Очередной мел стирался прямо на глазах, что меня, впрочем, нисколько не смущало. Поглощенный вдохновением, я выводил штрих за штрихом, пытаясь на стене передать то, что увидел после смерти. Чувствуя, как по лбу стекает пот, издал короткий смешок, продолжая переводить мел. Когда меня, наконец, начало отпускать, тяжело дыша, широко улыбаясь, аккуратно стараясь не повредить другие свои шедевры, опустился на белый пол с подогревом, начав рассматривать очередное дивное создание. Огромное, смазанное, какое-то беспорядочно уродливое, однако удивительно гармоничное, с преобладающими ровными штрихами. Не имеющий четкой формы и не вызывающий каких-либо конкретных ассоциаций, кроме удивления и, возможно, отвращения. На первый взгляд обычная мазня, находившаяся на грани абстракции. На второй же взгляд. Улыбнулся настолько широко, насколько позволяла физиология. В какой-то степени я был счастлив тому, что у меня унесло течение. В противном случае я бы никогда не получил такого вдохновения. У меня появилась уверенность в собственном хобби. «Ты очень талантлив, Феликс», – чисто формально похвалила меня женщина в белом халате. «Как ты назовешь это существо?» «Злой ромб», – тут же ответил, протяжно вздохнув. «Я уже говорил, что не могу передать и 1/10 того, что видел, рыжая». Рыжая мадам приподняла бровь. Ее нисколько не смутило мое обращение, как к ребенку ко мне не относились изначально. «Они все злые?» Женщина имела в виду другие мои художества, названия которых не сильно отличались от этого. Я пожал плечами. «Злой кальмар», «Злая креветка», «Злая барракуда». «Все злые». «Уж точно недобрые». «Не сомневаюсь», – поправила очки женщина, хмыкнув. Стейси, если верить бейджику на груди, принялась что-то записывать в свой блокнот. «Есть какие-то пожелания, Феликс?» «Переведите меня в комнату побольше, здесь уже нет места». Я печально осмотрелся. Изначально я терпеть не мог свою комнату-клетку, но потом обустроил ее, исписав белые стены черным мелом. Все пространство небольшой комнатки, включая потолок и пол, было покрыто моими попытками в художество, иллюстрирующее самых ужасных и непонятных тварей, которых мне только доводилось видеть. К счастью, утки, которые меня оперативно поймали, были достаточно сговорчивыми и не стали отказывать мне в меле, которым я тут целыми днями баловался. Сегодня я лишил это место последнего свободного от моих художеств участка. Пол под ногами я регулярно перерисовывал, из-за чего мои художества не стирались. Еще бы, так старался. Хрен там плавал, не хочу убирать ни одну из страхолюдин. Меня они успокаивают. Жаль, что не давали доступ к нормальному компьютеру с графическим планшетом. Стейси поправила очки, задумавшись. В очередной раз отметил, что мне очень повезло с наблюдательницей. Высокая, стройная, при формах, а ведь всего лет 25, не больше, да и очки ей очень шли, чего уж. Жаль, что ука. Внешность – это очень важно, но ведь важен и внутренний мир. «Я передам твои пожелания руководству, Феликс», – – степенно кивнула мадам. Мое выражение лица стало кислым. «Меня не переведут, да?» Стейси не стала отвечать на риторический вопрос, развернувшись на выход. «Завтра будут новые эксперименты, подготовься и надейся на свою удачу, счастливчик». Женщина уже думала выйти, как неожиданно остановилась, хлопнув себя по лбу. «Чуть не забыла. Мистер Стивенсон вновь хочет с тобой увидеться. Мы оба понимаем, как это важно, Фишер. Это в твоих же интересах». Я фыркнул. «Если бы она сейчас забыла, то я мог опять сдохнуть, так и не поняв, что меня убило». «Хорошо». Стейси коротко кивнула, после чего вышла из комнаты, оставив меня одного. Какое-то время я сидел на кровати, разглядывая бесчисленных беспорядочных успокаивающих меня тварей, которые могли бы у здорового человека и седые волосы вызвать, после чего поднял взгляд на и не пытавшуюся быть спрятанной камеру, начав привычно корчить рожицы. Первое время было очень некомфортно осознавать, что за тобой практически постоянно следят, особенно когда нужно было помыться или сходить в туалет. Правда, какого-либо стыда я лишился еще в первые годы, когда память о прошлой жизни только начала пробуждаться. Это происходило не постепенно, видимо, мозг просто еще не мог обработать всю ту информацию, которую принесло сознание из океана. Первый год я был самым тяжелым, в голове остались фрагменты воспоминаний, как иногда у меня происходили проблески сознания, что выливались в очень тяжелые дни для родителей моего нынешнего тела. То днями и ночами визжал, как скотина, пытаясь переварить и осознать все эти бесчисленные образы уродцев, то днями смеялся, безумно, так с огоньком. Помню, меня часто носили в церковь. Может показаться, что безрезультатно, но ты, сука, пускай их там по кругу пустят демоны из зада, смотри, во что все вылилось. На второй год жизни, когда я уже порядком успокоился и начал постепенно адаптироваться, либо адаптировался мой мозг, пришли неожиданно эти черти. Как настоящие представители тайной американской сверхсекретной организации в деловых костюмах, все из себя такие важные и серьезные. Ну, кроме мистера Стивенсона, он же со мной впервые и заговорил, пока его болванчики промывали каким-то образом мозги моей семейки. Как можно понять, по моему нынешнему положению, пообщались мы с мистером Стивенсоном охереть как продуктивно. Я даже понять не успел, кто они и что им нужно. Зато быстро понял, что меня раскусили. По одной только улыбке. Понятия не имею, какая судьба ждала родителей и помнят ли они еще про меня, но в тот же день я оказался в этом месте. Атлантида, будь она затоплена в тысячах и тысячах вариациях. Собственно, у меня не было никаких сомнений в том, что именно это и произошло с той конторы бесчисленное количество раз. Я какое-то время корчил рожицы, после чего утомился от этого, прикрыв глаза. В сознании мелькали бесчисленные образы тварей, которые так и жаждали того, чтобы я их визуализировал. Но счастье этого мира, их полная визуализация, была технически невозможна. То, что калякал я, было лишь тенью тени от их тени. Идиоты в этой проклятой конторе думали, что мир еще можно было спасти. Но они серьезно ошибались. Точнее, думали все, кроме одного конкретного создания. Я снова захихикал. Бесчисленные изображенные мелом твари захихикали вместе со мной, чувствуя мое настроение. Комната в моем восприятии поплыла, нарисованные создания попытались прорваться в этот мир, используя меня как проводник знания про них. Но этого было недостаточно. Тени от тени, их тени, нечего здесь делать. Слишком их многомерные туши, объемные. Эти же рабасы при всем желании не смогут протиснуться. Родители этого тела были очень набожными. Дав мне второе имя Айзек, они, видимо, надеялись на то, что я всегда буду улыбаться. Как сказать, определенно Феликс Айзек Фишер не только очень удачливый молодой человек, но и очень счастливый. Я резко перестал хихикать, протяжно вздохнув. Рыжая была права. В моих же интересах было встретиться с мистером Стивенсоном. Несколько раз я уже из интереса игнорировал его приглашение. Меня никогда не заставляли идти на встречи с ним силой, что вылилось в несколько моих не самых приятных смертей. А, впрочем, было ли хоть раз такое, чтоб я не умирал хотя бы раз при встрече с этой херотой? В этой конторе им всем стоит тщательно задуматься над тем, как обращаться с детьми, бесчеловечные мудаки», – проворчал я, открывая глаза. «Встреча с мистером Стивенсоном не могла ждать». Высокая вероятность, что меня за разговор прибьют как минимум несколько раз, но пусть уж лучше так, чем помирать на толчке. Того глядишь и не сразу опять сориентируюсь после смерти. А оно мне надо? Вот же мудак. Глава вторая. Опять позвал к себе мистер Стивенсон, Феликс. Бедолага. Боль. И не говорите, чуваки. Вообще, на фоне того, какая мозголомающая дичь обитала в этом мире, я еще слабо выделялся. Проходя по бесчисленным белым коридорам на своем пути, я то и дело встречал моих, скажем так, сокамерников. Атлантида была разбита на ярусы. Чем ниже ярус, тем опаснее была пойманная тварь. Меня поселили в самый верхний ярус, дав первый, самый низкий уровень опасности – «малек», официально считая чем-то вроде одержимого, сбрендившего мелкого демона, даже духа с повышенной удачей. Условно безобидная тварюшка, у которой прав все же чуть больше, чем у тех, кто обитал на нижних ярусах. Мы с мистером Стивенсоном оба понимали, что если объективно подходить к моей оценке, то я буду самым безопасным с конца, но в таком случае мне бы и выходить никуда нельзя было. Более того, первым делом мне запретили бы умирать, полностью обездвижив мое тело. Вполне возможно, что меня отправили бы в какую-нибудь кому, и на том бы моя история закончилась. Ну, до момента, как их мир опять не будет уничтожен. Там и я сдохну, а значит, окажусь опять на свободе. А так даже компания какая-то есть. Постоянно ему что-то надо от меня. С детской непосредственностью пожаловался. «Иногда я побаиваюсь того, что он попросит меня сесть ему на старые коленки, а то я уже правда не знаю, что ему нужно». «Шутишь? Да ладно, чувак, это уже слишком. Буль-буль-буль». «Нет, реально, отличные ребята. Ну а то, что не люди, так это ж не приговор, а?» «Первые Бигфут Джо поймали в Канаде. Высокий, волосатый, рожа страшная, но мужик мировой, почти как батя». Он здесь и не заключенный, скорее ему здесь устроили что-то типа пансионата. К сожалению, простые люди не должны его видеть. Если они увидят и поверят в то, что видят, то могут лишиться скафандра. Без скафандра же защитной ауры неведения. Океан быстренько поглотит их. Впрочем, людей всегда может убить что-то в обход скафандра. Тут момент спорный. Второй – буквально живая слизь. Мы зовем его Френком. Тоже крутой мужик или что оно там, кстати говоря. Если верить его мыслеобразам, а им не верить нет смысла, Фрэнк прибыл из другой галактики через какую-то пространственную аномалию. Скрутили его быстренько, ничего он толком сделать не успел, слишком уж заметные пространственные волны создавал. Атлантида морскую собаку на этих волнах съела. Если существо создает достаточно сильные колебания, то его поймают в считанные недели, если не дни». Последний, ну, мы называем его Человеком-мотыльком, но ему нравится, когда мы зовем его Роджером. Кажется, так звали первого человека, которого он в приступе неадекватности по ошибке сожрал. Бывает, в принципе, все мы с грешками. Гуманоидная черная штука, похожая на птицу, так еще и с крыльями мотылька. Он сам не знает, кто он, как, где и когда появился на затонувший свет. Но мы его все равно приняли. Отловили его еще в прошлом столетии, он здесь один из самых старых представителей. По крайней мере, на первом ярусе. Его много раз хотели перевести на второй уровень, уровень пираньи, но мы за своих братанов горой. Выпросили. Точнее, выпросил я у мистера Стивенсона. Его здесь все боялись, кроме меня. А чего бояться? Максимум убьет, нашел чем пугать». «Кто знает», – скривился я, – «он слишком любит вызывать в свой кабинет маленьких мальчиков, вы не думаете?» Фрэнк пробулькал что-то на первый взгляд нечленораздельное. «Мы с ребятами, ну, то есть мелкий поехавший одержимый звездюк, волосатый гигант и черный мужик с крыльями мотылька, переглянулись. Ему плевать на мою психоэмоциональную матрицу», – криво усмехнулся я, – «но мой глубинный внутренний мир его определенно интересует. Это меня и пугает». «Феликс, твой юмор иногда слишком мерзкий, как для ребенка», – проворчал Джо. «Мы знаем, что ты не совсем ребенок, но сам понимаешь». «Зато ему легче», – дипломатично проскрежетал Роджер. Я хихикнул. Истерично, так безумно, как будто меня самого не раздражала моя детская рожа, короткие пухленькие ручонки и пискляво раздражающий голосок. Тут, чтобы поддерживать эмоциональную стабильность, только такой юмор и помогает. Что мне нравилось в Атлантиде, здесь, на первом ярусе, давали какую-никакую, пусть и под постоянным наблюдением, свободу аномалиям. Или, как еще здесь называли, рыбам. Мы могли иногда выходить и вот так общаться, что мирило многих с условиями их заключения. Меня, естественно, это не мирило, потому что надо мной не только проводили сомнительные опыты, но и заставляли периодически видеться с местечковым большим боссом. Обменявшись еще парочкой реплик, мы спокойно разошлись по своим делам. Атлантида чем-то напоминала лабиринт. Множество завитков, огромное количество коридоров, лестниц. Кто-то мог бы подумать, что это гигантская больница для не самых обычных существ. По пути мне встречались не только бесчисленные камеры видеонаблюдения, но и военные, которые мое существование игнорировали чуть меньше, чем полностью. Все же на первом ярусе атмосфера была еще довольно расслабленной, очень-очень расслабленной. Мистер Стивенсон как-то устраивал мне экскурсии по другим ярусам, и должен заметить, я благодарен этому древнему злобному нечто за то, что он позволил моей маленькой особенности остаться сокрытой. Стокгольмский синдром, как он есть, за такие вольные гулянки меня бы там уже 100 раз пристрелили. Не то чтобы это дало какой-то особый эффект, тут скорее сам факт. Точно пансионат. Кабинет мистера Стивенсона я уже мог найти даже с закрытыми глазами. В самом краю корпуса, куда меня поселили, дверь в его кабинет выделялась разве что табличкой с надписью «Мистер Стивенсон». По-хорошему, обычно на табличках висит полная должность Атланта, самоназвание, однако мистер Стивенсон не нуждался в дополнительном представлении. Вездесущий и, как некоторые считают, всемогущий Атлант узнавался еще в тот момент, когда сотрудники только начинали проговаривать его имя. Моя честь, что он персонально пришел за мной. Чтоб его там черти из зада драли. Протяжно вздохнув, уже думал вломиться без стука, но потом остановил себя. Уже однажды осмелился зайти без стука, за что поплатился отсеченной головой. Было обидно и неприятно. Сам позвал главный черт из зада и сам же и убил. «Манера молодых людей, как же!» – пробурчал я, постучав в дверь. Удивительным образом коридор, стоило мне постучать, опустел. Любые признаки разных форм жизни исчезли, звуки, да и общая картинка стала более глухой, смазанной. Впрочем, я этому уже давно не удивлялся, да и в принципе сомневался, что хоть кто-то удивлялся. Кабинет мистера Стивенсона существовал за пределами нашей плоскости, о чем было известно каждому уборщику. Каждый раз, когда я стучался в его кабинет, мне казалось, что я по пояс погружался в океан. Возможно, простых людей это испугало бы, но только не меня. В каком-то смысле океан давно стал для меня местом более родным, чем суша. «Можешь заходить, Феликс!» Совершенно обычный старческий голос. Не было в нем ни сверхъестественных ноток, ни какой-то потусторонней жути. Разве что кого-то могло смутить, что голос старика прозвучал где-то сзади, а не из кабинета. Тут, хочешь не хочешь, а булки сжимаются. Педобир старый. Молча открыл белую дверь, поморщившись от ударившего в глаза света. Дверь вывела меня не в нормальный кабинет, а на гребаный пляж. Я, если честно, так прикола и не понял. Не прикола игр с пространством, а практического удобства. Я никогда не пойму, как вам может быть удобно сидеть под палящим солнцем в деловом костюме. Проворчал я. И ведь это еще и песок в туфли попадает, жуть, а если в труселя? Святая Мария. Сидевшая ко мне спиной седое нечто проигнорировала мою реплику, указав на соседнее кресло. Закатив глаза, молча подошел к уходившему в воду креслу, усевшись на него. Что ни говори, максимально сюрреалистичная картина. Будто сбежавший из палаты ребенок в белых одеждах и таких же белых тапочках сидит в офисном кресле на побережье рядом со стариком в деловом костюме. Добавить к этому полностью пустой пляж, торчавший из-под золотистого песка белую дверь, которая чисто в теории никуда не должна была вести, и совсем хорошо получится. Пришлось еще немного посидеть в тишине. Старик с важным видом что-то писал на бумаге. В принципе, мне посидеть на солнышке было даже в удовольствие, так что торопить мистера Стивенсона было не с руки. «Завтра эта ветвь будет оборвана, Феликс», – неожиданно буднично заговорил мистер Стивенсон. Я устало развалился на кресле, чувствуя, как оно медленно погружается в песок. Захотелось раздеться и искупнуться в водичке, но раздеваться перед этим старым педобиром как-то не хотелось. У меня есть своя гордость и честь, в конце концов. Что на этот раз? На моей памяти, не учитывая моей смерти, мир окончательно без возможности спасения уничтожали уже много раз. То какие-то слишком опасные твари прорывались из океана, то под землей пробуждалась какая-то древняя херня, то вселенная по каким-то независящим от нас причинам коллапсировала. Дерьмо случается, ничего не поделаешь, то... А, впрочем, чаще всего я даже осознавать не успеваю, что конкретно окончательно уничтожает этот мир. Все происходит слишком быстро. Мистер же Стивенсон как-то не спешит рассказывать. Лишь под настроение. Старик потер виски. «Планету уничтожит луч». «Че за луч?» – моргнул удивленно я. «Недавно развившаяся космическая цивилизация из соседней туманности наткнулась на нашу Солнечную систему и посчитала, что мы не должны существовать», – развел руки мистер Стивенсон. «Их можно понять, Феликс. Но, как ты понимаешь, для нас это печальный исход». «Вот так, буднично, обычный, сука, понедельник. А ведь сегодня суббота. Вы уже пытались что-то сделать?» Чисто формально поинтересовался. «Эту ветвь уже не спасти», – покачал головой мистер Стивенсон. «Значит, в других вариациях мира пытался спасти нас. Судя по всему, провал». На самом деле, несмотря на все нюансы, мы с ним были довольно близки. Он – многомерная сущность, которая существует одновременно в охренеть скольких отражениях этого мира. Я же… Ну, тут нужно отдельно все уточнять. Без чего покрепче, так и не объяснишь полноценно. «Мистер Стивенсон, вы просто не старались. Я уже думал иронично съязвить, как... Как бы сказать? Песок поглотил меня. Ожил, моментально разорвав мое тело. Как и обычно, я даже толком осознать ничего не успел, лишь на грани сознания отметить, как мое тело сверху донизу покрыл песок, как воздух исчез из моих легких. Неприятно». Как ни странно, для меня это ничего не значило. Рыбы разделялись на уровни опасности. Первый уровень – низкая опасность малек, второй уровень – умеренная опасность пиранья, третий уровень – высокая опасность акула, четвертый уровень – критическая опасность гидра, пятый уровень – континентальная опасность – кракен. Наконец, шестой уровень – космическая опасность – левиафан. В таком формате, по крайней мере, делили аномалии в Атлантиде. Возможно, я пока не мог взмахом руки уничтожать города или континенты, но моя основная способность была такова, что меня сразу можно было бы запихнуть в самый конец списка. На самом деле, меня даже рыбой считать было уже нельзя. Рыбу можно было поймать. Я был рыбаком, а не рыбой. Буквально. У дерева реальности существовали собственные ветви вероятности, которые в том числе были разделены на бесчисленные веточки поменьше. Грубо говоря, резервные копии. Каждая такая копия – отдельный мир, который был напрямую связан с главной ветвью событий, происходящих в реальности, что уже тянулось по древу. Время – штука нелинейная, можно сказать, что оно даже не существует. Если хапнуть чего покрепче и максимально все упростить – то получалось так, что моя смерть автоматически значила, что одна из многочисленных резервных копий более не существовала. Но она и не появлялась никогда. Ничего не уничтожалось, никакая энергия не высвобождалась. Резервная копия просто отменялась. Мое же сознание прыгало в соседнюю, пока что существующую другую резервную копию. Реальность мигнула. Полностью невредимый, я вновь сидел в кресле напротив что-то читавшего многомерного нечто. В отличие от меня, он не прыгал по веточкам реальности. Он существовал в них одновременно. Где-то умирал, где-то продолжал разносить свою старческую пыль. Может возникнуть вопрос, почему он еще не спас этот проклятый мир во всех его вариациях, но, к сожалению, он был далеко не всемогущим, как бы абсурдно это ни звучало. Здесь, в этом ёбнутом ужасе, в кубе, всегда находилось нечто такое, что могло размазать тебя по континууму, насколько бы сильным ты не был. Я, как тот, кто побывал в самых глубинах океана, мог сказать это с полной уверенностью. Как и я, мистер Стивенсон хочет создать как можно более удачную ветвь, которую уже превратит в полноценное новое древо. Увы, судя по всему, было слишком поздно. Как минимум две ветви, в которой мы на данный момент существовали. Стоит уточнить, что если события в маленьких веточках отличались не сильно, если вообще отличались, то другая ветвь значила уже более масштабные изменения. Так, изначально я жил в ветви, где не был знаком с Джо. Возможно, когда его ловили, то убили. Или его просто не существовало. Другая ветвь означала более глобальные мировые изменения. Чисто теоретически, каждая резервная копия могла стать полноценной ветвью, от которой уже пойдут свои ветви. Но на практике это реализовывалось намного тяжелее, чем может показаться изначально. Все же мироздание любило какую-то стабильность, правда, в рамках человеческого мышления я эту стабильность вертел на своем пока еще растущем болте. «Я даже закончить реплику не успел», – фыркнул я. «Ты ее закончил в других ответвлениях», – отстраненно заметил мистер Стивенсон, вновь погрузившись в свои бумажки. Рассмотреть, что в них было написано, не получалось, текст убегал. «Эту ветвь уже спасти не получится. Придется искать новую, Феликс». «Первый раз, что ли?» – пожал плечами я, впрочем, немного погрустнев. «Возможно, в новой ветви не будет моих братанов. Значит, получится избежать на этот раз экспериментов». Старик улыбнулся. Его лицо никогда не удавалось полностью рассмотреть. Передо мной совершенно точно сидел обычный старик. Я мог это сказать с полной уверенностью, но его лицо... Нет, оно будто и не существовало. Мираж. Парадоксально, что только я это понимал. Остальные, к сожалению, не могли похвастаться формой квантового бессмертия. Штука, как ни посмотри, довольно редкая. Это если пытаться играться в фальшивую скромность. «Ты прав, Феликс, но еще не понимаешь масштаб», – навел туману старик, улыбнувшись чуть шире. «Я хочу попробовать кардинально другую тактику, и ты мне в этом поможешь. С моей подачи мы вместе запустим цепочку событий, которая создаст абсолютно новую ветвь. Возможно, она будет более удачной». «О!» – удивленно вскинул бровь. «И чем же будет выделяться эта ветвь?» «С самого начала я думал, что Атлантида сможет помочь сохранить этот мир», – откинулся на спинку кресла мистер Стивенсон, начав принимать солнечные ванны. «Благодаря Атлантиде мир прожил намного дольше, чем должен был, и я видел в этом потенциал. Но теперь я понимаю, что из меня не лучший руководитель». «Вы это только се...» – моя голова взорвалась. Реальность мигнула. «Понял, принял, осознал». «И что вы собираетесь сделать, как ни в чем не бывало, поинтересовался?» «Узнаешь», – многообещающе заверил меня мистер Стивенсон. «Завтра тебя не тронут. Я заберу тебя с собой. Мы будем наблюдать за всем с первых трибун, мой юный друг». Я безумно хихикнул. «Ути-пути, какой добрый дедушка. Друг, да. Эксперименты, как же я их ненавидел». Для местной конторы, не считая мистера Стивенсона, я был одержимым с необычными способностями. Очень безумно удачливым, способным пережить любой опыт, начиная от приема какой-то дряни и заканчивая прямым воздействием различных энергетических импульсов, которые хрен знает сколько раз просто убивали мою тушку. Гребаная ошибка выжившего. Изначально они лишь следили за работой моего мозга, но потом... Потом нечто передо мной решило, что может использовать меня и иначе. Я мог здесь существовать как первый уровень опасности, но ко мне относились так, будто я был третьим уровнем, если не четвертым. «Как скажете», – пожал плечами. «У меня все равно нет выбора. Буду ждать. Если это все, я могу идти». Мистер Стивенсон отмахнулся от меня, словно от мошки. Я какое-то время смотрел на этого древнего многомерного ублюдка, девушка, в конечном итоге фыркнув. «Над манерами следует задумываться, а не то...» Кресло ожило и сожрало меня. Реальность мигнула. Я какое-то время сидел в тишине, после чего молча поднялся и пошел к белой двери. Уже собираясь открыть ее, неожиданно развернулся и вытянул руку. Камешек у побережья тут же подлетел ко мне в руку. К счастью, мистер Стивенсон не стал меня убивать из-за такого сувенира. Плевать, что он исчезнет. Нужно уметь ценить каждый миг существования. Довольно хмыкнув, открыл дверь, возвращаясь в подобие нормального мира. Первым делом нужно было заранее попрощаться со своими братанами. Что-то подсказывало, что новая ветвь, про которую говорит мистер Стивенсон, довольно кардинально изменит мое положение. В прошлые разы, во всяком случае, он по этому поводу меня не вызывал, просто ставил перед фактом. Посмотрим. Меня уже тяжело чем-то удивить, если вообще возможно. На полпути остановился, почувствовав укол обиды. Моя мазня в комнате тоже перестанет существовать. После же осознал, что каким-то образом мне в труселя попал песок. Очень смешно. Глава третья. Я невыразительным взглядом осматривал свои каракули, чувствуя, как они тянутся ко мне. Бесчисленные чудовища, тени теней от тени, каждая из которых могло уничтожить мир. Мой постоянный источник вдохновения. Было немного обидно, что все мои труды, скорее всего, исчезнут в бесконечном потоке иных миров, но я утешал себя тем фактом, что они всегда будут существовать где-то в иной итерации и что частичка моих трудов навсегда отпечатается в мироздании. «Больного малолетку с черным мелом может обидеть каждый», – хихикнул я. В дверь постучали. Меня это удивило. Никто и никогда не стучался ко мне в дверь. Все всегда заходили будто к себе домой. Правда, у меня и гостей было немного. То моя рыжая наблюдательница приходила, отводя меня на эксперименты, то военные с какими-то приборами для измерения колебаний волн захаживали, ага, которые сработают только в том случае, если тени теней от тени захотят проявиться, то еще какие дурачки вальяжно захаживали, наивно пытавшиеся перерисовать мою мазню. Допустим, они могли механическими действиями перенести мои старания, но наивные рисоваки ничего не вкладывали в свою мазню, не добавляли в свои художества глубины, так сказать». Дилетанты. В общем, да, тяжелая судьба больного малолетки с черным мелом. Из любопытства я не стал как-либо реагировать на стук. Примерно через минуту он повторился, и вновь я сделал вид, будто его не услышал. К сожалению, мой гость был не настолько терпелив, как хотелось бы, поэтому мое тело абсолютно случайно взорвалось, заляпав все мои художества собственной же кровью и кишками. Реальность мигнула. Я закатил глаза. Не в глаз, а в душу. «Входите!» Естественно, единственное существо, которое могло постучаться в мою дверь, было мистером Стивенсоном. Старик без нормальной рожи аккуратно открыл мою дверь, удивив меня не только своей феноменальной вежливостью, но и разноцветными шариками с каким-то молочным шейком. «Это мне?» – удивленно спросил я. Мистер Стивенсон, улыбнувшись, расправляющийся старой рожей, протянул мне чуть ли не светящийся в моем восприятии молочный шейк с разноцветными гелевыми шариками. По комнате он стал ходить аккуратно, пытаясь не повредить мои художества. «Ой, как неожиданно и приятно!» «Шучу, конечно же, пошел нахер, урод!» И, не пытаясь скрыть скепсиса на лице, одной рукой взял молочный шейк, другой – шарики. Шейк я, не задумываясь над содержимым, тут же отпил, довольно сощурившись. «Сладко. Безумно сладко. Настоящий американский молочный шейк, в котором сахара больше, чем молока. Я так давно не пил ничего по-настоящему сладкое, что для моих вкусовых рецепторов это стало целым праздником. Аж сводит всего. Будто в душу что-то пролазит. Ух, красота!» «Вставай, Феликс!» – направился к выходу мистер Стивенсон, став меня ждать. «Мы же не хотим пропустить конец этой ветви!» «Очень смешно!» – закатил я глаза, сделав еще один глоток сладкого напитка. «Мы не могли видеть будущее, но в определенном смысле могли его творить. В одной параллели все пропустим, так увидим в другой. Мистер Стивенсон так точно. Учитывая же, что он решил меня основательно включить в какой-то свой новый проект, то конец этого мира я точно увижу, хочу я того или нет. К чему презенты, мистер Стивенсон? У тебя скоро день рождения, Фишер, беззаботно пожал плечами старик. Как твой опекун, я должен следить за тем, чтобы ты был счастлив, не так ли? День рождения у меня, счастлив. Пошел в жопу. Мое тело на миг оказалось в непосредственной близости с солнышком, преодолев за секунду десятки тысяч километров от Земли. Естественно, итог мог быть только один. Тельце мгновенно испарилось. Реальность мигнула. Пытаясь проморгаться после яркой вспышки, я какое-то время думал над тем, что буду рассказывать органам опеки по поводу своего опекуна, после чего сделал еще один глоток молочного шейка. Хихикнув представленной миниатюре в голове, не отпуская разноцветные шарики, встал, надев тапочки. Мистер Стивенсон продолжал ждать меня у двери. «Ты задерживаешь нас, мой юный друг. Поспешим!» «А как же попрощаться с моими друзьями? Невежливо вот так просто уходить, мистер Стивенсон?» Я повернул голову на бесчисленные черные образы, созданные моим безумием и шаловливыми пальчиками. «С Джо, Фрэнком и Роджером я попрощался еще вчера. Они не поняли сути прощаний, оставшись в счастливом неведении. Скорее всего, скинули на мои очередные припадки. Узная они, сколько раз уже подыхали в разных веточках реальности, и точно не смогли бы оставаться в добром расположении духа. Океан поглощал даже сверхъестественных сущностей. Старик перевел с меня взгляд на мои художества, сделав вид, что задумался. «Ты с ними не прощаешься, Феликс!» Я на миг застыл, после чего безумно, немного истерично захихикал. Образы сзади меня захихикали вместе со мной, потянувшись ко мне, ментально обвивая мое тело и душу. На миг мне показалось, что я вновь достиг самого дна океана. Что делает тот, кто достигает дна? Если не слышит стука, то как порядочный человек начинает стучаться сам, пока не услышит стук на другой стороне. Лампочка, освещавшая мою комнату, треснула. «Вы правы», — резко успокоился я. «Отлично», — довольно кивнул мистер Стивенсон. Старик открыл дверь, которая, плюя на любые законы здравого смысла, вывела нас на уже привычный пляж. Правда, было одно маленькое изменение. Теперь это был пляж, уходящий буквально в... назовем это космическим океаном, да. «Жидкий космос», — подошел я к водичке, присев рядом с ней. «Мистер Стивенсон, я не хочу вас огорчать, но Вселенная так не работает». Старик проигнорировал мое осторожное замечание, подойдя ко мне. Чуть поодаль от нас виднелась плавающая в космическом пространстве солнечная система. Со стороны выглядело очень красиво. Улыбнувшись, отпустил шарики, отправив их в космический океан. Пройдя через невидимый барьер, они резко ускорились, отправившись покорять границы незримого. Какое-то время мы с мистером Стивенсоном смотрели на нашу солнечную систему. «Эту ветвь точно нельзя спасти». «Я пытался», — после недолгого молчания ответил старик. «Но это вне моей компетенции. События слишком глобальные, Феликс». Я задумчиво кивнул. «У меня не было причин сомневаться в словах мистера Стивенсона. Судьба — крайне странная штука. Разумные существа были творцами своей судьбы, но лишь до определенного момента. Один человек не может повлиять на летящий на него метеорит. Группа людей, если будут выполнены определенные условия, уже смогут. Да, эту группу может собрать еще первый человек, однако такая возможность есть далеко не всегда. Не может немой, глухой и слепой собрать вокруг себя группу, по крайней мере, без помощи третьих лиц. Здесь принцип похожий, просто другой масштаб, работающий на уровне законов ёбнутой вселенной». Так старик мог попытаться прибить тихонько тех, кто отдал приказ по нашему уничтожению, но, естественно, абсолютно случайно в этот момент сломаются все системы, и весь космический флот пойдет тараном именно на нашу планету. Предположим, мистер Стивенсон слегка расстроится действиями далеких соседей и за раз уничтожит агрессивно настроенную цивилизацию на корню, чтобы нечему было нас уничтожать. Но это не панацея. Может произойти что-то другое, похожее по масштабу с той же целью – оборвать историю человеческой расы. Нам, проходимцам в чужие ветви, крайне сложно менять столь крупные события. К сожалению, Вселенная, насколько я понимаю, изначально не учитывает наше существование. Возможно ли это изменить? Да, но сложно. Нужны рычаги, лазейки, подстройка определенных событий. Скажем так, критическая масса, когда влияние оказывается достаточно тяжелым, чтобы сдвинуть течение событий в иную ветвь. И чем масштабнее событие, тем сложнее что-то изменить. В нашем случае проще махнуть на эту ветвь и попробовать все изменить в другой, более удачной. Собственно, вот и все, что я знаю. Старик не слишком любил меня посвящать в такие нюансы. Хотя, если так задуматься, в этой теме я был заметно более подкованным, чем любой другой сотрудник Атлантиды. Им это нахер не надо, а мне, может, еще и пригодится. Сделал еще один глоток молочного шейка. Вкусный, зараза, так и тянет. Аж страшно. Сам не заметил, как выпил все до последней капли. С сожалением взглянул на напиток. Долго ждать чуда не пришлось. Из глубин космоса действительно прилетел гигантский луч, после которого произошел гигантский бум. Настолько гигантский, что я не сразу понял, что мистер Стивенсон не закрыл дверь в мою комнату. Взрыв прошел сквозь дверь и забрал нас вместе с планетой. Реальность мигнула. Я моргнул, вздрогнув, рефлекторно повернул голову на закрытую дверь, вновь перевел взгляд на невинно стоявшего рядом со мной черта из зада. «Серьезно?» Мистер Стивенсон не стал как-либо комментировать ситуацию, оставаясь полностью собранным и серьезным. «Очень смешно. Сейчас оборжусь». «Каково это, Феликс?» Неожиданно меланхолично заговорил мой опекун, смотря на остатки нашей Солнечной системы. «Осознавать, что все человечество вновь оказалось уничтожено». Я удивленно вскинул бровь. «Грустно. Правда, по большому счету, мне по...» Моя голова взорвалась. Реальность мигнула. «Мой ответ все равно не поменяется», – пожал я плечами. «Пусть это и неприятно, но по большей части мне уже правда плевать. Человечество всегда может существовать в другой ветви, так смысл что-то менять». «Хотел ли я создать ветвь, в которой людей не ждет страшный конец? Конечно, мне здесь еще жить, в конце концов. Приударить за какой-нибудь красоткой, желательно не мой. Мошенническими схемами получить океан денег и купить себе виллу, в которой буду почивать себе до самой старости. Где-нибудь на побережье, да. Когда же твою планету в очередной раз уничтожает какая-то херня, то вместо немой красавицы жены ты получаешь ее космическую пыль, которая смешалась с пылью от виллы. Обидно, сука. Моя американская мечта такими темпами так никогда и не станет явью». Мистер Стивенсон какое-то время разглядывал мою мрачную детскую рожу, после чего улыбнулся. Неожиданно ласково, совсем как добрый любящий дедушка, который совершенно точно не станет отправлять своего внука на учебные опыты и убивать за одно неправильное слово. «Святая Мария! Как мне это объяснять органам опеки?» «Скажем так, Фишер, я вижу в этом определенный спортивный интерес», — прикрыл расплывающиеся глаза мистер Стивенсон. «Было бы ложью сказать, что меня волнует судьба человеческих душ, но я поставил себе цель создать ветвь, в которой у людей есть шанс». «Человечеству очень повезло с вами», — хихикнул я. «Ты прав», — без лишней скромности согласился мой опекун. «Будь уверен, я готов пойти на многое, чтобы создать такую ветвь». «Я помогу вам в этом», – закончил за старика я. «Выбора у меня все равно нет, да и не сказать, чтобы хотелось как-то противиться этой воле, разве что из юношеского бунтарского духа». «Поможешь», – кивнул мистер Стивенсон, – «и сделаешь даже больше. С этого момента ты больше не малек и не Левиафан, Феликс. Отныне ты рыбак, существующий и несуществующий в бесконечных ветвях Атлантиды. Новый Атлант». Я скептично взглянул на свой выпитый молочный шейк. Попытался проникнуться фальшивой атмосферой торжественности на фоне очередного уничтоженного человечества, но как-то не получилось. «Круто. Мне будет положена большая комната, а графический планшет...» «Как сам того пожелаешь, мой юный друг». «Круто. И что дальше?» Я это протянул тоном мертвой рыбы, честно говоря, и сам до конца не зная, как реагировать на эту новость. В общем-то, я, безусловно, был рад этому и даже очень, но как-то хреново все старик организовал, нет? Как минимум, он мог меня сегодня не убивать, а так момент смазал. Поставлю ему 3 из 5. Единичку за возможную свободу или ее подобие, единичку за попытки в старание и единичку за крутые спецэффекты уничтоженной Солнечной системы вместе со Стейси и всеми теми учеными-экспериментаторами. Если бы черт старый еще бы сразу дверь закрыл, то совсем хорошо было бы. Мистер Стивенсон повернул на меня седую голову, задумчиво хмыкнув. «А дальше мы запустим цепочку событий, что позволит сформироваться ветви, которая смогла бы дожить до нужного времени без Атлантиды. Сожми покрепче удочку, Фишер. Мы будем ловить из океана нового темного бога, что будет верой и правдой сторожить новую ветвь, пока в нее не придешь ты и не создашь новую, более совершенную Атлантиду». Я уже думал спросить, что за удочку, как вздрогнул, осознав, что молочный шейк в моей руке в эту самую удочку и превратился. Обычную такую, классическую. Она лежала в моей руке настолько естественно, будто была продолжением руки. Нет, она и была продолжением руки. Подчинялась моим мыслям и желаниям, ощущалась так, будто ее достали из самой глубокой жопы бездны океана. Ее будто из моей бывшей достали. Выпитый молочный шейк, превратившийся в удочку. Захотелось блевануть. «Что ты заставил меня выпить, старую ё...» Мое тело оказалось за пределами незримого барьера в открытом космосе. Реальность мигнула. Я чихнул, поежившись. Холодно как-то. «Подарок ко дню рождения», – беззаботно сообщил мистер Стивенсон. «У меня есть такое же благословение океана. Я называю его универсальным ключом. Очень интересная вещь, в океане довольно редкая. Ты же можешь назвать свое благословение...» Удочка в моих руках, поддавшись мыслям, превратилась в ружье, из которого я без промедления выстрелил в голову мистеру Стивенсону, создав в его черепе несколько новых отверстий. «Универсальное ружье, старый урод», — закончил я за своего доброго дедушку. Святая Мария, смотреть на расплескавшиеся мозги мистера Стивенсона было одно удовольствие. Я истерично захихикал, давно такого душевного удовлетворения не испытывал. Немного придя в себя, понимая, что без старого урода мне здесь нечего делать, навел ружье на лицо, нажав на курок. Реальность мигнула. «Можно и универсальное ружье», — легко согласился полностью невредимый опекун. «Но мне все же кажется, что тебе больше подойдет универсальная уда...» Выстрел. Тело мистера Стивенсона вновь замертво упало. Навел ружье себе на лицо. Выстрел. Реальность мигнула. Выстрел. Выстрел. Реальность мигнула. Выстрел. Выстрел. Реальность мигнула. Выстрел. Выстрел. Реальность мигнула. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Выстрел. «Стало легче», — буднично поинтересовался у меня мистер Стивенсон. «Мне бы сигарет...» Моя голова взорвалась. Реальность мигнула. «За что?» — не понял я, облокотившись на ружье. «Сколько раз я уже за сегодня там сдох?» «Твоему телу 10 лет, мой юный друг», — пожурил меня опекун, недовольно покачав головой. «Никакого курения!» Я почесал голову, переведя взгляд на космический океан. «В принципе, согласен. Значит, будем ловить из океана темного бога». Мне одному кажется, что идея даже для мистера Стивенсона какая-то, прости боженька, творец этого ужаса в кубе, ебнутая. Может, старческий маразм дал о себе знать, и он решил окончательно уничтожить не ветвь, но все древо к чертям собачьим. Добить мучающуюся собачку, так сказать. А, впрочем, будет интересно посмотреть, что из этого получится». Главное, надеюсь, в случае чего мой дорогой опекун задумается над тем, как помочь мне свалить от хрени, что мы тут собирались ловить. «Кстати говоря», — вспомнил немаловажный нюанс я, — «кто будет прямо...» — резко замолчал. Глава 4. «Когда я говорил, что океан стал для меня более родным, чем суша, то это, подери мистера Стивенсона все черти из зада, была просто аллегория. Если человек проживет где-то достаточное количество времени, даже если в полной жопе, его психика с высокой вероятностью так или иначе начнет вырабатывать с этим местом какую-то связь, чтобы спасти душевное равновесие своего горя-переселенца. Безусловно, мне было бы комфортно находиться на глубине океана. Я чувствовал себя так, словно вновь хожу по своему родному району, еще в другом мире, вежливо здороваюсь с удивительно долго спящими бомжами у мусорок, но это совсем не значит, что я предпочел бы остаться там. Когда любой нормальный человек выбрал бы виллу на побережье, а не родной район из-за Жопинска, только если это не проплаченное государственное кино. Мне не было ни холодно, ни жарко. Зато было вязко. Видимости была, и при этом ее не было. Все же находиться в состоянии чистого сознания в океане было как-то комфортнее. Удивительным образом у меня получилось дышать, хотя я мог сотню вечно зеленых поставить, одолжу у мистера Стивенсона, он поймет, на то, что не дышал. Метафизика окружающего пространства, просто скотина такая, подстраивалась под необходимые условия для моего существования, не давая моей душонке разлететься по всему древу мироздания. Сука, сука, сука! Как он вообще себе представлял ловлю гребаного темного бога в моем исполнении? «Молодой человек, добрый день!» Я вздрогнул, резко начав озираться. Каким-то образом рядом со мной в этом пространстве чистого ужаса оказался усталый мужик средних лет в деловом костюме и с важным таким черным деловым чемоданчиком. «Прошу прощения», – удивительно вежливо заговорил я, чувствуя, как у меня пересыхает во рту, «что, млять, в океане как-то слишком парадоксально». «Вы темный бог?» «Это был еще не нужный уровень для ловли, но мало ли, в океане всякая херня плавает, даже усталые работяги, а не в первую очередь». Мужчина удивленно вскинул бровь. «Нет, но вы оказались достаточно близки. Можете называть меня межпространственным риэлтором, который занимается предоставлением услуг проживания в домене, безусловно, темного, я бы даже сказал, темнейшего бога. Вы заинтересованы?» Я растерянно моргнул. «Риэлтор? Межпространственный? Проживание в домене? Если мистер Стивенсон услышит, что у меня голос дал петуха, то потом засмеет. Но ситуация была настолько противоестественной, что я аж весь промок от холодного пота. Риэлтор? Неужели я так быстро погрузился на такие глубины океана?» Мужчина важно, пусть и немного устало, покивал. От каждого его движения окружающее пространство плыло и искажалось. «В совершенно уникальном домене», – патетично расставил руки риэлтор. «С отличными вездесущими соседями, новеньким самовосстанавливающимся ремонтом, бесплатным внутридоменным интернетом. Полностью бесплатное проживание, от вас требуется лишь верить свою душу нашему Богу. Если же сможете привлечь внимание нашего Бога, то вполне возможно, он даже сможет подарить вам бессмертие». На миг застыл, переваривая предложенный вариант. Молча показал риэлтору свой маленький, но такой искренний фак. «Хуже работников фастфудов только риэлторы. Ищите других лохов. У меня тут рыбалка. Пшел вон!» Рожа мужика скисла, он поморщился, но спорить не стал. Его тело размылось в потоках океана, отправившись дальше искать неудачников, которые согласятся на столь сомнительное предложение. Я же, кажется, продолжил погружаться в глубины океана. Передо мной проносились бесчисленные потоки энергии, и порой мне казалось, что мимо меня что-то проплывает, и, скорее всего, мне не казалось. Однако это нечто было настолько огромным, что оно просто не видело меня. Как и я был настолько маленьким, что не мог его рассмотреть. Кажется, я знаю, кого накалякаю следующим. Порой я на краю сознания чувствовал, будто со мной здоровались, вызывая у меня искренний смех и прилив радости. В конце концов, всегда приятно увидеть друзей не в виде теней тени от тени, а практически персонально, в нематериальную. Осколки их сущности были крайне рады меня видеть, что чувствовалось. Бесчисленные мелькавшие образы, некоторые из которых с противоестественной теплотой обвивали мое тело и душу, помогали мне, толкая душу еще глубже на дно. Типичные друзья. Метрика окружения поддавалась моим мыслям, то и дело менялось, напоминая мне о том, как дивно может скручиваться пространство, постоянно добавляя и меняя что-то. В какой-то миг я понял, что мистер Стивенсон на пару с моими друзьями и источниками вдохновения погрузили меня настолько глубоко, что я оказался в белом коридоре. «Нулевая глубина», – вздохнул я. «Все. Я был настолько глубоко, что каждая моя мысль теперь формировала окружающее пространство. Почувствуй себя боженькой, называется. Жаль, что все это лишь красивая обертка». Уже зная, что делать, чувствуя, как к моему воротнику все еще была прицеплена леска, уходящая куда-то наверх, направился вперед. Все же мистер Стивенсон выбрал, несмотря на некую мою растерянность, крайне подходящего психа для отправки в океан. Здесь меня уже знают, я не чувствую себя совсем слепым котенком, крыша уже давно поплыла вместе с пространством. Идеально. Сказал, что я рыбак, а сам использовал меня как приманку. Черт старый! Против воли хихикнул я. Все же чувство юмора старика, каким бы уродом он ни был, мне понравилось. Лишь бы еще не становиться жертвой его юмора, но тут уже ничего не поделаешь. Сжал покрепче уже свою удочку. Приманка с удочкой, а? Пройдя немного по коридору, настраиваясь на нужные образы, подошел к случайной двери, открыл ее, выйдя на безоблачную улицу, с которой виднелась вилла моей мечты. До ушей стал доходить шум приливов и отливов, с неба светило яркое теплое солнышко, дул приятный ветерок, где-то вдалеке виднелся пляж, на котором красавицы на любой вкус и цвет, естественно, немые, играли в волейбол. Еще чуть поодаль стояли бесчисленные мольберты, на которых были изображены мои друзья. Но это были уже не тени теней от тени, скорее тени от теней. Взглянул на свои уже взрослые руки. Понял, что моя одежда тоже изменилась. Появилась легкая разноцветная рубашка с красными вкраплениями, такие же легкие шорты, шлепанцы. Вытянул свободную руку, щелкнув пальцами. Пространство мигнуло, где-то на краю сознания стала слышаться любимая песня. Жаль, что в материальном мире так не получалось, по крайней мере пока. Кажется, ученые-экспериментаторы называли эту штуку психической энергией или типа того, а в принципе похер. «Мне надоело стоять в очереди в клубы, куда нам не попасть», – тихо начал напевать я, направившись в случайное направление. «Идеальная вилла мечты была лишь фальшивкой». Куда бы я ни пошел, я приду туда, куда мне нужно. И все же эта фальшивка была связана с тем, что на самом деле существовало. Безумно опасное место, нулевая глубина бесконечного океана чудовищ, в которой я чувствую себя как рыбак у пруда, которого, правда, в любой момент может с концами сожрать какая-то тварь, которой мое квантовое бессмертие до жопы. Картина передо мной опять смазалась. Я оказался возле небольшого пруда, недалеко от своей виллы мечты. Кажется, что это последний шанс, и мне уже не победить. Песня продолжала играть где-то на краю восприятия. Рядом с прудом уже было кресло, на которое я с легкой линцой умостился. Жизнь не повернулась ко мне той стороной, которой бы мне хотелось. Я хочу отличный новый дом, как в той серии «Крипс», военную комнату размером с бейсбольное поле, и огромную ванну, в которой хватит места для меня и еще десятерых. Я безумно хихикнул. Десятерых немых красавиц. Мне нужна кредитка с бесконечным лимитом и большой черный самолет со спальней внутри, чтобы стать членом Майлхип Клаб на высоте 37 тысяч футов. Я закинул свою новенькую молочную шейкудочку в пруд, на которой в помине не было никакой приманки, но она и не нужна была. Приманкой была моя тушка». Или, вернее сказать, сущность. А я хочу новый автобус, полный старых гитар. И собственную звезду на Голливудском бульваре где-нибудь между Шер и Джеймсом Дином. Мне будет в самый раз. Долго ждать не пришлось. Удочка клюнула. Раз, второй, третий. С каждым толчком фальшивая вилла разрушалась. Куски неба стали падать на меня, все пространство потихоньку затапливалось чем-то незримым. Хотя чем это чем-то? Ясен хер океаном. Музыка начала искажаться и менять тональность, превращаясь в удивительно зловещую, безумную мелодию, как раз из самых глубин океана чудовищ. Но в моей голове все еще играла любимая веселая песня. Все же я был идеальной приманкой. Я хочу быть великим, как Элвис, нанять 8 охранников, которые надерут любому задницу, дать парочку автографов, чтобы поесть бесплатно. Я что из сил потянул на себя удочку, чувствуя, что у меня от усилий аж пупок начал развязываться. Но рыба есть рыба, и плевать, что это на самом деле. Плевать, что будет после того, как оно проснется и осознает все. У меня есть крыша, и много. Из воды на фоне разрушающегося фальшивого мира на меня полетела маленькая светящаяся черная, искажающая пространство рыбка. Удивленная сущность уже думала была избавиться от наглеца, который посмел ее потревожить. Но мистер Стивенсон потянул за удочку. Леска на моем воротнике потянулась, пространство исказилось. Реальность? Нет, не мигнула. Разорвалась. «Я больше на такое не пойду», – после недолгого молчания сообщил мистеру Стивенсону. «У вас тут есть какая-то книга жалоб и предложений?» Я вновь был на пляже, переходящем в звездное космическое пространство. Или океаническое, тут с какой стороны посмотреть. Мое тело вновь стало детским, не добавляя психологическому здоровью особой стабильности. Этот детский писклявый голосок, эти мелкие ручки, дети... Терпеть не могу детей, зато все резко настоящим стало. Фальшивая реальность, которую мне подарил океан чудовищ, вновь напомнила мне, почему глубина была столь притягательной. Место, где я познакомился с огромным количеством друзей и источником вдохновения. Место, где нет ничего настоящего, но есть все. Нужно лишь найти в себе смелость, удачу и силу дойти до нулевой глубины. Ну и ебатость, как ни странно. «Ты отлично справился, мой юный друг», – искренне похвалил меня старый урод. Мистер Стивенсон держал в руках небольшой аквариум с космической, переливающейся водичкой внутри, в которой, не догадываясь еще о своей судьбе, дремала черная рыбка. Темный бог, которого, как и меня, нечто собирается использовать для создания идеальной для человечества ветви. «Боюсь, вытащив из океана эту херню, мы можем создать полноценную ветвь, в которой жопа для человеков будет еще более страшная, чем та, что им и так уготована». Пробило на хихи. «Будет интересно посмотреть, куда все пойдет и как на этот раз мы все сдохнем». «Оно спит», – озвучил я очевидное. «Много существ в океане изначально находятся в пограничном состоянии между сном и бодрствованием». Так что я с самого начала знал, кого нужно ловить. Точнее, на что обращать внимание. «Если оно проснется, мистер Стивенсон, нам будет очень плохо». «Если оно проснется», – кивнул беззаботно старик. «Но оно не проснется. В крайнем случае мы всегда сможем попробовать еще раз». Я наклонил голову. «Своя шкура всегда ближе. Вопрос лишь в том, сможем ли мы действительно, в случае чего, сбежать». «Так как оно поможет нам создать ветвь, в которой человечество сможет дожить до нынешнего времени?» «Да из чего бы буквально черти его дери похищенному темному богу кому-то помогать? Я бы, например, не стал. Но не знаю, может, старик умеет говорить волшебное слово?» «Пока что это моя проблема», — вновь навел туману старик. «Но будь уверен, когда ты окажешься в новой ветви, это станет и твоей проблемой, мой юный друг». «Пусть и не сразу». Я устало вздохнул. «Оно меня размажет по всему континууму, мистер Стивенсон», – старик хмыкнул. «Для тебя это не приговор, Фишер. Будем считать, что ты заработал небольшой отпуск». Я удивленно моргнул, став заметно более заинтересованным. «Круто». «Определенно», – неопределенно ответил мой опекун, продолжая разглядывать спящего темного бога в аквариуме. «На этой ноте мы прощаемся. Надеюсь, ты хорошо отдохнешь перед тем, как приступишь к своим обязанностям, Атлант. Ты все поймешь». Я уже думал было чисто для профилактики послать своего большого босса в пешее эротическое, как увидел, что в руке старика появилось ружье, которое он навел на мою невинную детскую злобную рожу. Точно таким же ружьем я снес ему башку раз 20. «Ну да, конечно». Старый урод. Бум! Глава 5. фото из интернета. Мир погрузился еще глубже в океан. Это была моя первая по-настоящему осмысленная, взвешенная мысль, когда я вновь начал осознавать себя после смерти. Мистер Стивенсон оказался той еще редкостной старой многомерной падлой, забыв уточнить, что влияние Атлантиды на мир и мою жизнь, в частности, было просто огромным, из-за чего условия в новой ветви отличались настолько сильно, что мое сознание откатилось в момент самого рождения. То есть, ладно, в каком-то смысле вероятность подобного отката была высока, но не настолько, как может показаться на первый взгляд. В рамках древа реальности могло быть вообще все, что угодно, и учитывать все теоретические бесконечные варианты развития событий, мягко говоря, тяжеловато. Ну, то есть плюс-минус невозможно. Тут у мистера Стивенсона жопа порвется в какой-то из ветвей в попытках познания, что уж говорить про меня. Я пока плохо контролировал процессы переходов. Все происходит слишком быстро, тут и понять порой сложно, что я уже в иной веточке. Мое сознание не проходит какой-то длинный путь, нет никакого слияния разумов между резервными вселенными. Это больше похоже на фазовое смещение. Обычно разница в принципе не чувствуется. Резервные копии между собой отличаются в каких-то совсем уж минимальных, особенно в рамках вселенной переменных. Даже переход в другую ветвь в прошлый раз для меня прошел практически незаметно. Теперь же я прекрасно чувствовал, что оказался совершенно в другой, намного более далекой от прошлых ветвей интерации, проклятой океаном Вселенной. Буквально первое, что я ощутил, было совсем не грязным подгузником, а... как бы передать? Мне стало комфортнее. Как-то теплее, приятнее, будто в пустыне наткнулся на оазис, в который с головой плюхнулся. Я был уверен, что нахожусь в материальном, полностью осязаемом физическом мире, но при этом будто бы и ножки мочу в океане у своей личной виллы. Причем здесь вилла? Без нее было бы не так приятно, а так нагляднее получается. Вот так, маленький нарушитель правопорядка, вот так... Лишь после того, как мой разум полноценно пробудился и первое наваждение прошло, стало приходить понимание моей нынешней ситуации. Я только что опять то ли безумно визжал, то ли безумно хихикал, и тут, кажется, резко заткнулся. Лениво осмотревшись, понял, что укутан в кучу мягких одеялок в жилом доме. Меня на руках держал мужик средних лет в полицейской форме, отдаленно, а нет, не отдаленно. «Это же батя меня, Феликса! Я его уже и забыл!» Немного поразмыслив над ситуацией, понял, что сегодня у меня был реально особенный день. Я и визжал, и кричал, и смеялся, и хихикал в преддверии пробуждения чего-то страшного, а? К сожалению, именно ночью мой разум чаще подавал проблески пробуждения, что заканчивалось не самым приятным побочным эффектом для родителей тушки. «Бывает, ничего не поделаешь!» Вероятно, в некоторых резервных копиях мое тельце таких пробуждений в принципе не выдерживало. А один хер не вспомню уже. На этот раз мой мозг намного быстрее адаптировался к сознанию. Тело было не больше полутора лет. В прошлый раз адаптация заняла года 2-3. Круто. Влияние океана? Или влияние того, что с каждой смертью мое сознание становится на 0,001%, но сильнее... из-за чего увеличивается пассивное влияние этой, как умные ребята называли, психической энергии на физический мир. В самом деле неожиданно осознавать себя не обосравшимся карапузом, который и мысли в мысли составлять не умеет, а вполне себе взрослым человеком, пусть и обосравшимся, было неожиданно приятно. Голова так и чесалась от мыслей. Их было по-настоящему много. Они текли в голове так легко и последовательно, будто я был умным. Смешно. Ладно. Ненадолго прикрыл глаза, прислушиваясь к неразборчивому бормотанию от бати. Кажется, он одновременно и пытался меня успокоить, и молился, и матерился. По понятным причинам у меня была слабая эмпатия к людям и, в принципе, ко всему живому и неживому. Около нулевая, я бы сказал. Но совсем бездушным я не был. И далеко, наверное. Так что будем решать, как урегулировать ситуацию. Вина тут моя есть, пусть скорее и шапочная. Взрослые мужики, в конце концов. «Мутики!» – С важным видом сообщил я бате полицейскому, открыв глаза. Имя, к сожалению, не помню. Мужик, качавший меня на руках, застыл, открыв рот, даже материться перестал. Кстати, он даже не жирный и не лысый, пока по службе недостаточно продвинулся. «Феликс?» «Мотики!» – повторил я с важным видом. «Предварительно, пока глобальных изменений я не вижу. Та же семья, то же имя, зеленые человечки в виде прислуги или хозяев также не наблюдаются. И все же этого было мало, чтобы считать, будто эта ветвь мало чем, по крайней мере визуально, отличается от прошлой ветви. Телевидение будет хорошим вариантом во всем быстренько убедиться. На память тут лучше не рассчитывать». Язык пока плохо меня слушался, но, к счастью, говорить я уже кое-как умел. В принципе, судя по обрывистым воспоминаниям в голове, я уже показывал себя, пусть и, мягко говоря, неуравновешенным, зато умным ребенком. Любой станет умным, если будет не учиться чему-то, а вспоминать это. Хотя справедливости ради, я еще в прошлых ветвях реальности заметил, что мои мозги стали работать шустрее. Даже мистер Стивенсон никогда не называл меня тупым, а он за любой косяк убить мог. Я просто напомню. Кажется, ученые-экспериментаторы иногда тешили мое пропащее эго на тему высокого IQ или что-то такое. «Мультики, да?» – потерянно пробормотал растерянный мужик. Впрочем, ориентировался он довольно быстро. «Уже час ночи, бандит, может мы...» «Мультики!» Коп окончательно растерялся, впрочем, вновь показав чудеса адаптации. Лучше в час ночи смотреть мультики, чем успокаивать безостановочно кричащего больного психа, который по какой-то причине оказался твоим сыном. Не завидую своей семейке, я бы себя уже придушил, раз этак 10-15. Батя понес меня на первый этаж в гостиную, где напротив дивана стоял старенький квадратный маленький телевизор, который уже совсем скоро был включен умелым нажатием усталого копа на кнопку. Довольно странно было вот так в чьих-то объятиях смотреть телевизор. По пути мы проходили мимо окна, из-за чего удалось мельком увидеть, что шел снег. Даже не кровавый. И это совершенно точно была не буря, уносящая миллионы жизней. Обычный снег. Переохлаждение можно при желании заработать легко, но и только. Круто. Не люблю умирать от холода. Потом фантомные боли еще какое-то время преследуют, да и тело кажется деревянным. Минут через 10 к нам в гостиную зашла удивленная светловолосая женщина с растрепанными волосами, с опаской выглянув из-за угла. «Он успокоился, Джим?» «Самому в это не верится», – признался шепотом мужик, с опаской поглядывая на мою сосредоточенную злобную рожу. «Кажется, наш маленький крикливый нарушитель – сегодня решил пощадить нас, Молли». Я задумчиво кивнул. «Джим и Молли Фишеры». Теперь вспомнил. Маман так просияла, будто у нее бабка с наследством случайно поскользнулась на коврике в ванной. Уже втроем, полноценной семьей, мы уселись на диване смотреть «Ночи в снегопад» мультфильмы. Было в этом что-то такое волшебное и домашнее. Будто мы были нормальной американской семьей то ли конца 90-х, то ли начала 2000-х. Первые минут 10 я даже давал им такую надежду, пока не понял, что семейка не собирается отрубаться и вполне себе наслаждается атмосферой. Там, глядишь, еще немного посидят, выключат телевизор и отнесут меня опять пытаться укладывать. Не, так не пойдет. Тут нужно действовать на опережение. «Спать!» Едва слышно прошептал я своим стрёмным детским голоском. Джим и Молли только успели, что удивленно на меня взглянуть. Перед моими глазами прошло нечто похожее на рябь, будто кто-то в гигантский океан решил кинуть камешек. На фоне океана эта рябь будет совсем незаметной, но для того, кто ее кинул, и тех, кто увидел ее, она будет существовать и, вполне возможно, иметь какое-то значение». Психической энергии тяжело воздействовать на тех, у кого есть скафандр, неверия в происходящее. Это что-то вроде естественной психической защиты, которую создают сознание жителей этого проклятого мира. Для подавляющего большинства тварей этого будет достаточно, и они так просто не смогут пробиться сквозь чье-то неверие. Однако это работает только для нематериальных тварей. Я же тварью мало того, что был материальный, да еще и дважды достигавший нулевого уровня океана. Тут и мистер Стивенсон меня дилетантом назвать не может». Расслабленные Фишеры сами не заметили, как, облокотившись на диван, отправились в царство снов. Возможно, кошмаров. Здесь влияние психической энергии может сказаться довольно плохо на их сны. Во всяком случае, разница между сном и реальностью минимальна. Я бы даже сказал, порой самые ужасные, мерзкие и противоестественные кошмары кажутся обычными радужными извержениями волшебных разноцветных пони на фоне черного с заряженным пистолетом. Кое-как выбравшись из пледа, чувствуя, насколько слабым было тело и как оно хотело спать, пересилил себя, сосредоточив взгляд на пульте, чувствуя, как в голове стало что-то неприятно покалывать. Картинка перед глазами плыла, с каждой минутой думать было, несмотря на все старания, все тяжелее. И все же пульт подлетел в мои детские ручонки, ознаменовав начало удовлетворения моего детского невинного любопытства. А именно, какая конкретно жопа здесь происходила и как долго просуществует эта ветвь? Будет у меня в конце концов время выпросить себе чего-нибудь вкусненького или нет? Я очень и очень сомневался, что подстава от мистера Стивенсона и его охренительно надежного плана по использованию темного бога для временного спасения человечества закончится одним лишь детским телом. Учитывая же, что эта ветвь находится еще глубже в океане, чем прошлое, заметно стирая незримый барьер между ним и материальным дырявым миром. У меня было много вопросов к этой реальности и тому, что вытворил мой большой многомерный босс. Определенно, Атлантиде нужна была книга жалоб и предложений. Какое-то время, вновь погрузившись в мысли, чувствуя, как сильно устал, сосредоточил взгляд на том, что, собственно, все это время крутили по коробке. До этого как-то не обращал внимания, слишком сосредоточенный на том, что у меня, о чудо, получается сносно думать. «Косьмар! Передай здесь твом!» Удивленно узнал я мультфильм. «Круто!» А после, смыв в унитаз все свои старания, тупо на месте отключился, отправившись в царство кошмаров за родителями меня, Феликса. Запоздало понял, что так и не попросил поменять мне подгузник. «Сука!» По крайней мере, я смог узнать мультфильм. Оставалось надеяться, что мир как-нибудь доживет. До завтра. Мистер Стивенсон так и не соврал, у меня начался пусть специфический, но отпуск. Правда, спустя полтора года после рождения. Ну и с нюансами, скажем так. Размером скажется проклятие от таки успевшего поднасрать темного бога. Даже не знаю, с чего начать.